Литературные чтения на Радио России. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читает народный артист России Владимир Андреев. Часть седьмая, заключительная. Дмитриев стоял перед домом и смотрел на единственное освещенное окно кухни. Второй этаж и левая сторона дома были темны. В это время года здесь никто не жил. В кухне что-то делала Лора. Дмитриев видел ее опущенную к столу голову, черные с сединой волосы, блестевшие под электрической лампочкой, загорелый лоб. Ежегодные 5 месяцев в Средней Азии сделали ее почти узбечкой. Из темноты сада он рассматривал Лору точно на светящемся экране, как чужую женщину. Видел ее немолодость, болезни, заработанные годами жизни в палатках. Видел грубую тоску ее сердца, охваченного сейчас одной заботой. Что она там делает? Гладит, что ли? Он почувствовал, что ничего не сможет ей сказать. Во всяком случае, сегодня, сейчас. К черту все это! Никому это не нужно, никого не спасет, только принесет страдания и новую боль. Потому что нет дороже родной души. Когда он поднимался по ступенькам крыльца, сердце его колотилось. Лора резала ножницами на кухонном столе газету на длинные полосы. Вошел Феликс с миской, где был разведенный клейстер. Дмитриев стал им помогать. Сначала заклеили окно на кухне, потом перешли в среднюю комнату. Мать с 6 часов заснула, но скоро, наверное, проснется. Примерно около 4:30 ей сделалось плохо, начались боли. Лора очень перепугалась и хотела вызывать неотложку, но мать сказала, что бесполезно. Надо звать Исидора Марковича или врача из больницы. Приняла папаверин, боли прошли. В чем дело? Мать очень подавлена. Такое внезапное ухудшение. После больницы это впервые. Она говорит, что все же совершенно как в мае. Боли такой же силы и в том же месте. Разговаривали вполголоса. «Я тебе звонил в 4:00. Да, и все было хорошо. А через час...» Феликс, мурлыча что-то, запихивал кухонным ножом старый нейлоновый чулок в щель между створками рам. Лора намазывала газетные полосы клейстером, а Дмитрий вклеил. Потом сели пить чай. Все время прислушивались в комнате матери. Глаза у Лоры были жалкие. Она отвечала не впопад. А когда Феликс зачем-то вышел из комнаты, быстро прошептала: «Я тебя прошу. Сейчас он начнет Акуне Ургенич, скажи, что ты решительно против, что не можешь». Феликс вернулся с черным пакетом, в котором были фотографии. Все еще мурлыча стал показывать. Это были цветные фотографии куньо-ургенческих раскопок. Черепки, верблюды, бородатые люди, Лора в брюках, в ватнике. Феликс на корточках с какими-то стариками, тоже на корточках. Феликс сказал, что в конце ноября нужно ехать, самое позднее начало декабря. К 15-му быть там как штык. Лора сказала, что он будет, пусть не волнуется, она его отпустит. Конечно, ехать необходимо. 18 человек ждут. Собирая фотографии, засовывая их в черный пакет, пальцы слегка дрожали. Феликс сказал, что Лора, к сожалению, тоже должна ехать, потому что 18 человек ждут и ее. «Мы же договорились, сначала едешь ты. Как ты себе это представляешь?» Очки подпрыгивали на крупном носу Феликса. Он приподнимал их каким-то особым движением щек и бровей. «А как ты себе все представляешь? Но есть Витя, по-моему, родной сын. Ну, хватит, Витя, мало ли что Витя. Не сегодня это обсуждать». Феликс спрятал пакет в карман байковой курточки, направился к двери в другую комнату, но остановился в дверях. А когда прикажете обсуждать? Надо давать телеграмму Мамедову. Лора еще раз махнула рукой более энергично, и Феликс исчез, тихо затворив дверь. Лора сказала, что Феликс очень хороший, любит маму, мама любит его, но он бывает туп, редкостно туп. Лоре даже кажется иногда, что тут некоторая патология. Есть вещи, которые ему невозможно объяснить. Тогда надо просто категорически сказать «так и так» и «никаких». И он смиряется. Спорить он не умеет. Надо, чтобы Дмитриев твердо сказал, что не может остаться с мамой, и тогда он перестанет нудить. А как действительно Дмитриев может остаться? Взять маму к себе? Переехать на профсоюзную? Лена не согласится ни на то, ни на другое. Феликсу, конечно, важно поехать в Куня. Ей тоже важно, все верно, но что поделаешь? В комнате Ксении Федоровны по-прежнему было тихо. Феликс взял угольное ведро и протопал через веранду вниз по лестнице в сарай. Гремел там лопатой, набирая уголь. Дмитрий сказал, что можно, конечно, попробовать обменять две комнаты на двухкомнатную квартиру. То, что он пытался сделать когда-то, чтобы жить вместе с мамой. Но это целая история. Не так-то просто. Хотя сейчас такая возможность есть. Не хотелось это говорить. Но как-то удобно и, кстати, сказалось само. Лора поглядела на Дмитриева слегка удивленно. Потом спросила. «Это идея Лены, что ли?» «Нет, моя. Старая моя идея». «Только не сообщай эту свою идею Феликсу, хорошо?» — сказала Лора. «Потому что он ухватится. А маме это совершенно не нужно. Когда она в таком состоянии, еще испытывать что-то. Я же знаю, сначала все будет мило, благородно, а потом начнется раздражение. Нет, это ужасная идея, какой-то кошмар. Бррр, я себе представила». И Лора передернула плечами с выражением мгновенного страха и отвращения. «Нет уж, я буду с мамой, никуда не поеду, а Феликс как-нибудь обойдется». Вернулся Феликс с ведром угля. Было слышно, как он тихо, чтобы не будить Ксению Федоровну, шебаршит руками в ведре, вынимая уголь по кускам, и с осторожностью кладет куски на железный лист перед печкой. Раздался легкий со звоном скрежет чугунной заслонки. Лора ухмыльнулась, желая что-то сказать, но промолчала. «Что?» — спросил Дмитриев. «Нет, ничего. Я, между прочим, часто удивлялась. Почему вы не построите себе кооперативную квартиру? Не так уж дорого. Родственники помогут. Они же так любят внучку». Ее лицо улыбалось, но в глазах была злоба. «Не нужно нам никакой квартиры», — сказал Дмитриев задыхающимся голосом. «Не нужно. Понятно тебе? Во всяком случае, мне не нужно. Мне». «Ни черта мне не нужно, абсолютно ни черта, кроме того, чтобы нашей матери было хорошо. Она же хотела жить со мной всегда, ты это знаешь. И если сейчас это может ей помочь...» Лора закрыла ладонями лицо, только губы остались видны. Они мучились, сжимались. Дмитрий вдумал с отчаянием. «Идиот, зачем я это говорю? Мне же действительно ничего не нужно». Ему хотелось броситься к сестре, обнять ее. Но он продолжал сидеть, прикованный к стулу. Феликс, стоя в дверях, с рассеянным видом смотрел то на жену, то на брата жены. Дмитриев пробормотал. «Феликс, сгинь на минуту». Человек в байковой курточке сгинул. Дмитриев подошел к Лоре, с неловкостью пошлепал ее по плечу. «Ну, перестань». Она мотала головой, не в силах ее поднять. Как хотите, если хочет, пускай». Ровно через минуту за дверью был голос Феликса. «Можно, друзья?» Он вошел с каким-то конвертом. «Сегодня, смотри вот, пришло послание от Аширки Мамедова. Бедняга спрашивает, покупать ли на нашу долю спальные мешки». «Это в Чарджоу, на базе у Губера». Деньги у него есть, но надо ответить немедленно, брать или нет, даже телеграфом. Он мурлыкал и скрипел стелькой, стоя возле стула Лоры с конвертом в руке. В комнате Ксении Федоровны послышался шум. Дмитриев на цыпочках рванулся к двери, сразу увидел, что у матери другое лицо. «Ну, ты видишь это безобразие», — сказала Ксения Федоровна слабым голосом и попыталась привстать. Лежавшая на одеяле книга скользнула на пол. Дмитриев нагнулся. Все тот же доктор Фаустус с закладкой на первой сотне страниц. «Я же разговаривал с тобой сегодня утром», — сказал Дмитриев с каким-то страстным упреком. Точно этот факт был крайне важен для состояния матери и всего хода болезни. «А как сейчас, мама?» — спросила Лора. «Вот лекарство, и поставь градусник». Ксения Федоровна мгновение сидела на кровати, не двигаясь, с выражением отрешенно сосредоточенным. Всеми чувствами впивалась в себя. Потом сказала: «А сейчас как будто бы...» Осторожно протянула руку и взяла у Лоры чашку с водой. Немножко наклонилась вперед. «Как будто ничего. Да вроде нет. Вот и какая чепуха». Она улыбнулась и сделала Дмитриеву знак, чтобы он сел на стул рядом с кроватью. «Все-таки ужасная гадость, это язвенная болезнь. Я возмущена, мне хочется писать протест, требую жалобную книгу. Только вот у кого? У Господа Бога, что ли?» «Тебе удобно так лежать?» — спросила Лора. «Придвинься сюда поближе. Сейчас подержи градусник, а потом я принесу чай. Дай мне грелку». Лора вышла. Дмитриев сел на стул. «Да, Витя, хорошо, что ты приехал», — сказала Ксения Федоровна. «Мы с Лорой сегодня поспорили на плитку шоколада. Ты видишь свой детский рисунок? Вон там, на подоконнике». Лорочка нашла его в зеленом шкафу. «По-моему, ты рисовала это летом 39-го года или в 40-м. А Лорочка говорит, что после войны, когда тут жил, помнишь этот, как его, ну, неприятный такой с восточной фамилией? Я забыла, скажи сам». Дмитриев не помнил. Рисунка тоже не помнил. Все, что касалось его художества, было вычеркнуто навсегда. Но мать лелеяла эти воспоминания. Поэтому он сказал: «Да, 39-й или 40-й. После войны фигурного забора уже не было, его сожгли». Ксения Федоровна спросила про командировку Дмитриева, и он сказал, что как раз сегодня решил, что он не едет. Ксения Федоровна перестала улыбаться. «Надеюсь, не из-за моей болезни?» «Нет, просто отложили. При чем тут твоя болезнь?» «Я не хочу, Витя, чтобы нарушались малейшие ваши дела. Потому что дело прежде всего. А как же? Все старухи болеют, такова профессия. Полежим, покряхтим, встанем на ноги. А вы теряете драгоценное время и ломаете свою работу. Нет, так не годится. Например, сейчас меня мучают...» Она понизила голос. «Лорочка. Она же мне бессовестно врет. Говорит, что в этом году ехать не обязательно. Феликс тоже мямлит, отвечает уклончиво. Но я-то знаю, что у них происходит. Зачем же они так делают? Разве я беспомощная старуха, которую нельзя оставить одну? Да ничего подобного. Конечно, могут быть ухудшения, как сегодня, даже сильные боли. Я допускаю, потому что процесс идет медленно, но, в принципе, я же иду на поправку. И прекрасно справлюсь одна. Тетя Паша будет приходить. Ты рядом, есть телефон. Господи, какие проблемы! Есть, наконец, Маринка, есть Валерия Кузьминична, которая с удовольствием...» Она умолкла, потому что в комнату вошла Лора с чаем. «Мама, не возбуждайся», — сказала Лора. «Пусть Витька разговаривает, а ты слушай. Что это ты так возбудилась? Некоторые люди меня возмущают, которые говорят неправду. А, ну-ну, дай-ка сюда градусник». Лора взяла градусник. «Нормальная. Витька, не давай матери возбуждаться, слышишь? А то я тебя прогоню. и через 10 минут приходи ужинать. Когда Лора вышла, Ксения Федоровна опять зашептала о том же, как устроить так, чтобы старые люди могли спокойно болеть, и у детей ничего не нарушалось. Как всегда, мать говорила полушутя, полувсерьез. Дмитриев стал потихоньку раздражаться. Зачем говорить об этом так много? Ведь пустые разговоры. Все равно ничего нельзя изменить. Часа через полтора перед тем, как ложиться спать, он улучил минуту, когда Ксения Федоровна была одна, и сказал: «Есть еще такой вариант. Можно обменяться, поселиться с тобой в одной квартире. Тогда Лора будет независима». «Обменяться с тобой?» «Нет, не со мной, а с кем-то, чтобы жить со мной». «Ах так, ну, конечно, понимаю. Я очень хотела жить с тобой и с Наташенькой», — Ксения Федоровна помолчала. «А сейчас нет». «Почему?» «Не знаю. Давно уже нет такого желания». Он молчал, ошеломленный. Ксения Федоровна смотрела на него спокойно, закрыла глаза. Было похоже, что она засыпает. Потом сказала: «Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел». Вновь наступило молчание. С закрытыми глазами она шептала невнятицу. «Это было очень давно, и бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя, и не сердись. Просто так, незаметно». Посидев немного, он встал и вышел на цыпочках. Дмитриев лег спать в комнате, где когда-то жил с Леной в первое лето. Там по-прежнему висел на стене ковер, прибитый Леной, но красивые зеленого цвета обои с сдавленным рисунком заметно выцвели и полысели. Засыпая, Дмитриев думал о старом акварельном рисунке: кусок сада, забор, крыльцо дачи и собака Нельда на крыльце. Была такая похожая на овцу собачонка. Как же Лора могла забыть, что после войны Нельды уже не было? После войны он рисовал как помешанный, не расставался с альбомом, особенно здорово получалось пером, тушью. Если б не провалился на экзамене и не бросился с горя в первый попавшийся, все равно какой — химической, нефтяной, пищевой. Потом стал думать о Глашманове. Увидел комнату в бараке, где прожил в прошлом году полтора месяца, и подумал о том, что Таня была бы для него лучшей женой. Один раз он проснулся среди ночи и слышал, как в комнате за стеной Феликс и Лора разговаривают вполголоса. Утром Дмитриев уехал рано, когда Ксения Федоровна еще спала. Он дал Лоре 100 рублей. Лора сказала, что очень кстати. Позавтракали наспех, и он побежал к троллейбусу. Был темный рассвет, из деревьев в саду сбегал ночной дождь. На остановке стояли 2 человека, и чуть поодаль сидела на земле большая немецкая овчарка. Непонятно было, кому она принадлежит. Подошел пустой троллейбус, все влезли. После всех неожиданно впрыгнула в троллейбус овчарка. Собака была брюхата, впрыгнула тяжело и села на пол возле кассы. 2 испуганно прошли вперед, а Дмитриев остановился в нерешительности. Овчарка смотрела в окно. Ей что-то было нужно в троллейбусе. Дмитриев подумал, что водитель может завести ее далеко, и она погибнет. Ведь никому не понять, что с ней происходит и почему она в троллейбусе. На ближайшей остановке, где люди шарахнулись от двери, Дмитриев сошел, позвал: «Выходи, выходи!» И собака спрыгнула послушно и села на землю. А Дмитриев успел скачать обратно. Через стекло отъезжающего троллейбуса он видел собаку, которая смотрела на него. Ксения Федоровна позвонила через 2 дня Дмитриеву на работу и сказала, что согласна съезжаться, только просила, чтоб побыстрей. Началась эта волынка. Маркушевичи, конечно, отпали, потом отпало много других. Потом появился мастер спорта по велосипеду, и с ним-то все совершилось в середине апреля. Ксения Федоровна была не так уж плоха. Устроили даже новоселье, пришли родственники. Не было только Лоры и Феликса, которые не вернулись еще из своего куня, где торчали, как обычно, до большой жары. Но хлопоты на этом не кончились. Нужно было перевести оба лицевых счета на имя Дмитриева, что оказалось делом не менее тяжким, чем обмен. Поначалу исполком отказал, потому что заявление было составлено неудачно и не хватало каких-то бумаг. Старичок Спиридон Самойлович, маклер, который все хвастался, что юрист райжилотдела его добрый знакомый, оказался просто лгуном. Юрист с ним даже не поздоровался, когда они столкнулись лицом к лицу. А этот юрист был главным винтом дела, потому что заявителей на заседание не вызывают, и решение выносится лишь на основе заключения юриста и предоставленных документов. В конце июля Ксении Федоровне сделалось резко хуже. И ее отвезли в ту же больницу, где она была почти год назад. Лена добилась вторичного разбора заявления. На этот раз юрист был настроен как нужно, и все документы были в порядке. А документ, подтверждающий родственные отношения, то есть свидетельство о рождении Дмитриева. Б. Копия ордеров, выданных в свое время на право занятия жилых площадей. В. Выписки из домовых книг. Г. Копии финансовых лицевых счетов, выданных бухгалтерией ЖЭКа. Д. Выписка из протокола общественной жилищной комиссии при ЖЭКе, в которой ОЖК просила исполком удовлетворить просьбу об объединении лицевых счетов. Ну и на этот раз решение было благоприятное. После смерти Ксении Федоровны у Дмитриева сделался гипертонический криз. И он пролежал 3 недели дома в строгом постельном режиме. Что я мог сказать Дмитриеву, когда мы встретились с ним однажды в общих знакомых, и он мне все это рассказал? Выглядел он неважно. Он как-то сразу сдал, посерел. Еще не старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька. Я ведь помню его мальчишкой по павлиновским дачам. Тогда он был толстяком. Мы звали его Витучный. Он младше меня года на 3, и в те времена я больше дружил с Лорой, чем с ним. Дмитриевскую дачу в Павлинове, так же, как все окружающие дачи, недавно снесли и построили там стадион «Буревестник» и гостиницу для спортсменов. А Лора со своим Феликсом переехала в Зюзино, в 9-этажный дом. Вы слушали повесть Юрия Трифонова «Обмен». Читал народный артист России Владимир Андреев. Над программой работали режиссер Вера Малышева, редактор Геннадий Бирюков. Литературные чтения на радио России.